Это не имеет значения, у меня будет больше возможностей провести с ней время, когда мы разберемся с Михаилом. К этому времени он вошел в комнату, где было много людей с сильными аурами. Лорд Леон, они поклонились, приветствуя его. На самом деле они были потусторонними людьми. Они были детьми, которых вызвали, когда Леон пытался вызвать Хлою. Все они были доставлены к нему, а он вызвал духов и отдал их им, чтобы они могли жить. Он был сосредоточен только на спасении Хлои и не подумал о том, что, возможно, массовое вызывание детей – это очень плохой поступок. А может быть, он так и сделал, но решил, что жертва стоит того, чтобы воссоединиться с Хлои. Теперь, после разговора с Хлои, он понял, что, возможно, вызывать сотни детей в поисках одного – далеко не лучшая идея, но было слишком поздно менять то, что произошло. Когда они немного подрастут, если они возненавидят его и захотят уйти, он отпустит их, так же, как он поступил с Шизу. По его мнению, она все еще была недостаточно сильна, чтобы уйти, но поскольку ее сопровождал герой, он полагал, что с ней все будет в порядке. Хотя он все еще беспокоился за нее, поэтому время от времени следил за тем, что она делает. Основная причина, по которой он обучал их, заключалась в том, чтобы они могли выжить в мире, если однажды они решат уйти. Однако, проведя большую часть своей жизни в Эльдорадо, большая часть из них осталась. По правде говоря, Леон был немного мягкотелым внутри. Большая часть его поступков может не отражать этого, но, тем не менее, он был мягкотелым. Однако Леон очень плохо умеет выражать свои мысли. Поэтому чаще всего он выглядит холодным и жестоким. Люди, собравшиеся в комнате, в которую вошел Леон, были немногими из тех, кто смог разглядеть его холодную манеру поведения. Они простили его за то, что он был ответственен за вызов, и поклялись ему в верности. Причина их присутствия здесь заключалась еще и в том, что они были самыми сильными среди подчиненных Леона. «Я позвал вас всех сюда, потому что мы собираемся отправиться на войну». Его голос заставил людей в комнате замолчать, а их выражения лиц стали серьезными. «Я объясню ситуацию и нашего врага. Мы должны быть уверены, что полностью уничтожим их, поскольку они совершили нечто непростительное, и от этого зависит судьба нашего мира». Леон начал говорить, его голос принял сердитый и серьезный тон. «Верно, они сделали то, что я никогда не смогу им простить. Они заставили Хлою грустить». Лабиринт Рамирис. Королева фей находилась в комнате и управляла окружающей средой. Она должна была убедиться, что все будет идеально к тому времени, когда все проснутся. За ней стояли бронзовокожий светловолосый дракон в очках и бледнокожий голубоволосый падший ангел. На руке королевы фей был серебряный браслет с голубой сферой. Голубую сферу она использовала для связи с помощником Римуру. Они находились в процессе строительства врат в другие миры. Только 4 человека могли свободно путешествовать в кардинальный мир и обратно, мир, в котором они сейчас находились. Поэтому если по какой-то причине им пришлось бы разделиться, то остальные отправляющиеся остались бы на месте. Чтобы враг не смог изолировать армии, им пришлось построить путь, по которому могли свободно перемещаться только союзники Темписта. Ответом, который они искали, были врата, которые они строили в данный момент. Они позволят избранным ею и Римуру прыгать между мирами. И благодаря указаниям услужливого помощника они добились немалых успехов. Профессор Фауст, он же Вильдера, будет помогать в управлении вероятностью успеха, а также помогать с расчетами. Лакей Дина помогал приносить важные материалы, а также еду. Таинственный помощник Сиель давала указания, а также помогала изменять лабиринт, чтобы создать врата. И, наконец, королева Рамирис также изменит лабиринт, чтобы создать врата. Некогда простая комната была до краев заполнена магическими цепями и странными резными колоннами, окружавшими огромную каменную арку. «Мы почти закончили. В конце концов, эта задача для меня пустяк», — сказал Рамирис и начала тихонько смеяться. «Очень жаль, что я останусь здесь, управляя вратами. Если бы меня послали воевать, я мог бы выиграть войну, используя свои 48 секретных приемов». Вильдер начал смеяться, когда Сиель заговорила. «Нет, если Рамирис использует всю свою силу, то она действительно очень сильна». Рамирис с гордостью кивнула. «Наконец-то, кто-то может увидеть мою истинную силу». Эта пустая болтовня продолжалась до тех пор, пока они не закончили последние штрихи. «Итак, почему это не работает?» «Я думал, мы закончили», — спросил Дина, увидев неработающие врата. Остался последний шаг. С одной стороны, мы можем снабдить их маглементами, и врата временно откроются. Однако для того, чтобы они продолжали работать, потребуется постоянно поставлять огромное количество маглементов. Не очень эффективно, сказала Сиелли изнутри браслета. Или, спросил Вильдера, снимая фальшивые очки, которые он надел, чтобы выглядеть умнее. Сиель начала активировать исток творения, создавая и давая жизнь каменным вратам. При этом схемы и надписи по всей комнате слегка светились. Отныне твое имя Игдрасиль. Сиель обратилась непосредственно к вратам. Подобно тому, как они назвали меч Мусабарикуу, Сиель создала и дала имя вратам. Внезапно наполнившись магией, врата начали светиться, и вся комната наполнилась светом. А в следующее мгновение изнутри врат открылся портал. Но портал быстро закрылся. Комната вернулась в нормальное состояние, как будто ничего не произошло. Магические контуры потеряли свой свет. Все готово. Мы создали врата. Глава 83. Расколотое яйцо героя. Набасты. В одной из комнат дворца стояла коротковолосая женщина, размахивающая мечом с серьезным выражением лица. «Армия ангелов собирается напасть на нас, поэтому мы нападем первыми», — Люминус сказала ей эти слова, рассказывая о том, что произойдет в ближайшем будущем, и она тоже присоединится к борьбе. «Все происходит слишком быстро. Всего несколько дней назад мы праздновали». Она продолжала размахивать мечом, не останавливаясь. У нее было много забот. Когда Хлоя проснулась, она почувствовала что-то странное, как будто ее душа пыталась вырваться из тела. Она знала, что у нее есть какая-то странная связь с девочкой, которую она учила, но не знала, какая именно. Она использовала свой навык математика, чтобы подумать о том, что скоро произойдет. И, учитывая все, что она услышала от Люминус, она знала одно наверняка. «Я недостаточно сильна». В данный момент она была недостаточно сильна, чтобы победить Люминус, и сама Люминус сказала ей, что чувствует, что не сможет помочь по сравнению со всеми остальными, кто будет участвовать. И она знала, как стать сильнее. На самом деле, она уже давно знала об этом. Ее собственное яйцо героя. Два вопроса горели в ее сознании. Вопросы, которые ей задали в тот день в Джистре. «Чего ты хочешь всем сердцем и душой? Ради чего ты не остановишься ни перед чем?» Она нашла свой ответ. Причина, по которой она присоединилась к Люминус. Цель которая, возможно, казалась слишком большой, чтобы ее достичь, но шанс ее осуществить только что открылся. Она хотела спасти всех, ни одного или двух человек, ни одну или две тысячи. Она хотела спасти всех. Когда она определилась с этой целью, то почувствовала, что яйцо героя треснуло, но не пробудилось. Но она знала, что движется в правильном направлении. И знала она это или нет, но она уже давно шла по этому пути. Причина, по которой она решила отправиться в Темпест, заключалась в том, что она чувствовала, что отправившись туда, она сможет спасти всех. И в каком-то смысле она была права. Она видела это своими глазами, когда смотрела на людей в Джистре и Темпесте. И когда она увидела возрождение Евразании, они были счастливы, они были спасены. Она слышала новости о том, что Темпест стал лидером западных стран. А к этому моменту Темпест держал в своих руках 2/3 мира. Но они были в мире, они были здоровы, они были спасены. Вообще-то она планировала переехать в Темпест, чтобы оказывать непосредственную помощь, но теперь ее планы были нарушены внезапной войной. Однако она кое-что поняла, причину, по которой ее яйцо не раскрылось. Она приняла решение спасти всех, но пока не выполнила его. Поэтому именно во время этой войны она докажет свою решимость. «Вас вызывает мисс Люминус, она хочет сообщить вам о некоторых вещах», — сказал Рой, входя в комнату. «Уже иду», — сказала она, вытирая пот и беря свою куртку. «Мисс Смилем, мы провели подготовку, о которой вы нас просили. Круг телепортации в Темпест теперь активен, и мы усилили нашу охрану и патрули. На случай нападения, с которым мы не сможем справиться, у нас готов план побега. Мы будем в безопасности, даже когда вас не будет», — доложил Медрей, один из последователей Милем. «Мисс Фрей уже вернулась?» «Нет, она все еще готовит гарпи в Фулброзии к своему отъезду», — ответила Милем необычайно серьезным тоном. «Понятно, а вы знаете дату вашего отъезда?» «Пока нет. Мы ждем, пока те, кто пробудился как повелитель демонов, восстановятся и проснутся». По теме Вальпурги она поняла, насколько серьезной была ситуация, и по выражению лица каждого она поняла, что сейчас не время валять дурака. Она сама этого не замечала, но за последние несколько дней она выросла. Причина этого заключалась в ее природе драконоида. Как и настоящие драконы, способные контролировать свою внешность и возраст, находясь в гуманоидной форме, она тоже делала это подсознательно. Из-за того, что она росла без родителей, и из-за потери единственного друга, она отказывалась взрослеть. У нее не было причин для этого, а одиночество заставляло ее искать развлечений. Она боялась, что если вырастет, то больше не сможет играть и веселиться. Она боялась быть грустной и одинокой, и по этой причине она продолжала искать вещи, которые могли бы ее развлечь. После того, как Рамирис остановила ее буйство, королева духов была вынуждена принять более детскую форму из-за полученных повреждений. Эмилим заметила ее перемену. Она казалась более веселой, менее обремененной возложенными на нее обязанностями. И вот, сама того не осознавая, Милим решила никогда не превращаться во взрослого. Однако не так давно все изменилось. У нее появились новые друзья, большинство из которых были взрослыми, но все равно было весело. Она воссоединилась с Геей, а ее собственный питомец снова стал вести себя как обычно, хотя, казалось, он рос очень быстро. А еще она встретила того, кто называл ее «маленькая ядерная бомба». По какой-то причине она чувствовала себя странно и счастливо, когда слышала это прозвище. Ей мешали барьеры, которые она воздвигла для себя, и она начала разрушать эти ментальные барьеры. Именно тогда она снова захотела расти. Ремуру начал обучать ее и помогать ей в управлении территорией, и благодаря этим урокам она смогла сделать верных ее драконов более счастливыми. И теперь, когда она увидела, насколько тяжела ситуация, она собиралась всеми силами защищать людей и место, которое было ей так дорого. «Правильно, Ремуру, тебе лучше поберечься. Как только ты увидишь меня на поле боя, я стану ультраядерной бомбой, или, может быть, гигаядерной бомбой. В общем-то, мне больше нравится маленькая ядерная бомба. Она хотела сбегать в Темпест, чтобы помочь там, если это возможно, но они уже обсудили, что должны делать, и она не собиралась причинять им неудобства, не следуя плану. Во-первых, мы должны убедиться, что наши территории будут в безопасности в наше отсутствие, и подготовить их на случай нападения врага, пока нас нет. Мы оставим здесь часть наших армий, чтобы выиграть время для нашего возвращения на всякий случай. Как только мы закрепим наши территории, мы все встретимся в Темпесте, чтобы начать бой. Я пришлю вам уведомление за день до того, как все приготовления будут готовы, так что будьте готовы к этому времени. Вспомнив о том, что они обсуждали, она посмотрела на Медрея. Как продвигается размещение магического контура? Защитный круг проходит довольно гладко, поскольку мы делаем это над землей, чтобы сэкономить время, это немного мешает, но мы справимся в течение некоторого времени. Люди, присланные из магического отдела, вполне способны. Если то, что было сказано в отчете, правда, то это должно дать нам достаточно времени, чтобы сбежать. Если дойдет до дела, не забывай следовать всему, что скажет тебе Рамирис. Она – начальник лабиринта, поэтому она будет знать, как лучше защитить тебя. Медрей не смог удержаться от улыбки. «Мисс Милим, я благодарен вам за заботу. Я не знаю, как много изменилось, но я рад видеть, что вы растете. Это только убеждает нас в том, что наше племя приняло правильное решение – служить вам». Милим посмотрела вниз на свою грудь, а затем подняла глаза на него. «Если ты еще раз скажешь что-то подобное, я отправлю тебя в другой мир. Ах, это не то, что я. Хе-хе-хе, я знаю. Теперь иди, мы должны убедиться, что не мы задерживаем планы». С холодным потом на спине Медрей вышел, чтобы проследить за ходом создания магического контура, который должен был защитить их, оставив Милим одну в комнате. Она повернулась, чтобы посмотреть на свое отражение в одном из зеркал. Глава 84. Шаг через врата Набасты. Одинокая сущность была зрителем всех событий, разворачивавшихся во всей вселенной. Настоящее первое творение мира, и оно могло лишь печально смотреть вниз. «Вилданова, мне жаль. Те, кого ты любил, предали тебя. Я рад, что тебя нет здесь, чтобы наблюдать за этим. Твое творение, оно страдает, но я ничего не могу с этим сделать». Он обладал абсолютной властью, когда речь шла о предоставлении достойным навыков. Однако из-за ограничения и абсолютных приказов, наложенных на него, он был не способен действовать. «Я вынужден быть свидетелем и даже поддерживать тех, кто причиняет вам боль. Вы действительно жестоки, не так ли? Обед, голос мира, оплакивал свое положение. Вся работа, которую мы проделали, так он и остался в ловушке. Так было до тех пор, пока однажды навык не заговорил с ним. Рафаэль, повелитель мудрости, тот, кто владел этим навыком, был человеком, который раз за разом вступал в схватку с теми, кто разрушал творение Вильдонавы. Однако их сражения постоянно прерывались из-за того, что временная шкала сбрасывалась и менялась благодаря навыку. Беседа, которую Обед провел с ним, заставила его глубже вглядеться в того, кто владел этим навыком, и это вселило новую надежду. Он может держать один из фрагментов. Вильдонава доверил Обету часть своей силы, власть, которой он никогда не хотел, чтобы кто-то владел, сила, которая стала для него бременем. Однако отдавать ее никогда не запрещалось. Несмотря ни на что, эти двое в конце концов должны были сразиться. И поэтому, когда придет время, у него будет только одна просьба. Из-за законов, которым он был вынужден следовать, он не мог ничего сделать, даже если бы он отказался. Но Обед сделал этот выбор тщательно. Если бы оказалось, что он выбрал неправильно, он бы просто уничтожил себя за свою неудачу. Это была последняя защита, оставленная Вильдановой. Перед Игдрасилем собралась армия, которой предстояло отправиться к множеству миров. Они проходили через врата и оценивали ситуацию. Оттуда группы разделялись или продолжали свой путь. В комнате было много людей со всего мира. Все они считались очень сильными. И все они, казалось, разговаривали, чтобы снять напряжение. «Адальман, как ты поживаешь? Не привел ли ты с собой армию, которую создал? Я думал, ты воспользуешься возможностью продемонстрировать их силу». Скелетообразное лицо Адальмана улыбнулось бы, если бы было способно на это, когда радостный голос покинул его рот. «Ах, леди Шуна, у меня все замечательно, и благодаря моему богу я могу брать с собой своих последователей, не занимая слишком много места. Я надеюсь, что во время нашей битвы вы сможете стать свидетелем этого. Отчасти благодаря вам они смогли так сильно вырасти». На другой стороне комнаты стоял гигантский мужчина с голубыми волосами и смотрел сверху вниз на женщину с фиолетовыми волосами. «Значит, вы та самая, о которой так много говорили мои сыновья, а вы, должно быть, Дагрюэль, рада познакомиться с вами. Я много слышала о вас от них. Вы кажетесь нормальной». «Что это значит?» – спросила Шион, слегка нахмурившись. «Нет, просто мои сыновья сейчас другие. Вы имеете в виду, что они теперь ведут себя должным образом? Что-то вроде этого». Разговоры велись по всей комнате, пока возле врат не раздался всплеск магии, привлекший их внимание. «Это упреждающая атака с целью минимизировать ущерб, который понесет наш мир. Настало время для нас идти вперед. Будьте готовы отправиться в путь в любой момент. Мы не можем быть полностью уверены в том, что нас ожидает. Мы будем следовать плану. Момент, которого мы так долго ждали, настал. Меньшая группа наших самых сильных отправилась бы вперед, чтобы проанализировать ситуацию. И оттуда мы отчитывались бы перед теми, кто остался здесь, в этом мире, что распределяли бы их в соответствии с тем, что было необходимо, и давали бы им указания. Как раз перед тем, как мы шагнули через портал, я услышал голос, обратившийся ко мне. «У меня единственная просьба. Пожалуйста, не уничтожайте миры. И, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы спасти их. Больше я ничего не могу вам предоставить или сделать. Все, что я могу сделать, это обратиться с этой просьбой. Миры страдают, но это не значит, что их невозможно спасти». Я был слегка ошарашен внезапной просьбой в моей голове, но как только она появилась, она исчезла, не оставив почти никаких следов. И когда я попытался связаться с ним, он не ответил. Мы прошли через портал в другой мир. Высоко в небе мы стояли на созданной мной платформе и были закрыты барьером, который предотвращал обнаружение. Я достал несколько проекторов для тех, кто не обладал столь сильными или далеко идущими навыками анализа, и начал выводить на экран информацию, которую собиралась Иель. Все признаки разумной гуманоидной жизни были захвачены фантомом. В настоящее время они пытаются создать врата для связи с другими мирами и пытаются еще больше увеличить свою силу и численность. Похоже, что они также пытаются уничтожить мир, прежде чем покинуть его. Есть много различных признаков, таких как радиация и полное разрушение некоторых областей планеты. Либо сами заглядывая в мир с помощью своих способностей, либо наблюдая за отображаемой информацией и образами, они начинали воспринимать информацию. Единственным, кто сильно отреагировал, был падший ангел. «Это сделал Фельдвей», — сказал он, сжимая кулаки. «Я уже бывал в этом мире, но это неправильно. Мир был захвачен фантомами, которые, как и большинство ангелов, не имели собственной воли. Они были чем-то средним между демонами и ангелами. И поскольку они были духовными существами, их истинная сила была ограничена в физическом мире. Единственный способ для фантома проявить свою истинную силу – обрести физическое тело. У фантомов не было собственной воли, они просто вели себя как роботы. Они выполняли любые приказы, которые им отдавали. Только в процессе обретения тела у них появлялся шанс обрести волю и эго. Однако воля не была гарантирована. Лишь немногие редкие фантомы, которые правильно сливались со своими носителями, могли получить ее. И даже тогда, во время процесса, они рисковали тем, что воля человека, в которого они вселились, могла взять верх. «Большинство из них – марионетки», – сказал Дина, нахмурившись в гневе. «Все разумные формы жизни в этом мире были поглощены. Осталось огромное количество фантомов с невероятной силой, но без разума. Согласно отчету, только несколько самых сильных фантомов в этом мире смогли пробудить волю. И именно с нашей точки зрения мы могли видеть разрушения, которые они принесли. Фантомы в этом мире, вероятно, будут использоваться для нападения на другие миры и наш мир, когда они получат к нему доступ. Мы должны уничтожить их, чтобы предотвратить усиление Михаила. Однако я считаю, что сначала мы должны отправиться в другие миры, чтобы проанализировать ситуацию в этих местах. Из-за того, что в разных мирах время течет по-разному, я буду синхронизировать их с нашим, чтобы мы не потеряли с ними связь». Глядя на один из многочисленных экранов с отчетом, Леон заговорил: «Весь этот мир обладает достаточным количеством силы. Если они решат напасть все в одном месте, то это место окажется в беде. Я не думаю, что даже барьеры, которые я поставил, смогут противостоять их объединенным усилиям». Но Гай лишь нахмурился. «Да, они не являются повседневными врагами. Но даже тогда я все еще мог справиться с ними без особых проблем. Милим, Дагрюэль и Римуру также могли бы позаботиться о них, не причинив слишком много разрушений нашему миру. Проблема в том, что это далеко не то число, которое мы видели в воспоминаниях Хлы. Что означает? Они сделали это со многими мирами». Дина закончил свое предложение, однако его обычное сонное и расслабленное выражение лица исчезло. Вместо него появился чистый гнев. Глава 85. Дворец небесной звезды Набасты. «Докладываю, этот мир захватили инсектоиды. Докладываю, жители этого мира были захвачены фантомами. Докладываю, этот мир в настоящее время находится в состоянии войны с инсектоидами. Докладываю, этот мир разрушен. Нет никаких признаков жизни. Докладываю, в этом мире есть несколько небольших следов фантомов. Похоже, они находятся на начальной стадии захвата власти. Докладываю, в настоящее время в этом мире идет война как против инсектоидов, так и против фантомов. Докладываю, этот мир в настоящее время работает в обычном режиме. Докладываю, мир за миром мы продолжали наблюдать последствия того, что делали Михаил и Фельдвей. Было много миров, которые были захвачены или разрушены, и мы видели несколько миров, в которых количество жителей превышало норму. Из того, что смогла определить Сиэль, следовало, что инсектоиды захватывали миры и использовали их как свои собственные, а фантомы захватывали мир, а затем уничтожали его и переходили в другой. Судя по количеству миров, через которые мы прошли, проблема была серьезнее, чем мы думали. У всех, кто был со мной во время этой первой поездки, были серьезные или сердитые выражения лиц. И, конечно, двое, которые выделялись, были Дина и Дагрюэль. Если бы не Сиэль, управляющая барьером, скрывающим все следы наших визитов, каждый человек в любом мире знал бы, что мы там будем, благодаря этим двум гигантским и злым раздатчикам маглементов. Единственная причина, по которой они не спрыгнули вниз, чтобы начать атаковать фантомов, заключалась в том, что я убедил их подождать, пока мы не закончим нашу разведку и не начнем нашу атаку. «У нас небольшая проблема», — заговорил Дина. «Поскольку мы путешествуем по множеству разных миров, то и время в них течет по-разному. Так что чем дольше мы откладываем оказание помощи некоторым мирам, тем хуже будет ситуация. Время, необходимое нам для борьбы с Фельдвеем, может означать, что в некоторых мирах, которые мы оставляем позади, пройдут столетия. Более чем достаточно времени, чтобы уничтожить те, что еще целы. Да, я думал об этом. До сих пор я синхронизировал течение времени в мирах, которые мы посетили. Это дало бы нам достаточно времени, чтобы во всем разобраться. Я ответил, но если ты это сделаешь, им будет легче путешествовать по мирам. Если кому-то удастся сбежать во время нашей битвы, они смогут собрать все свои армии и напасть на наш мир, пока нас не будет, добавил Гай, слегка нахмурившись. Я собирался оставить это до тех пор, пока мы не закончим наше расследование, но сейчас самое подходящее время. Что, если мы проведем синхронную атаку? Мы видели, что все основные силы собрались в определенных мирах, так что они не слишком разбросаны. Так что, если мы все нападем одновременно, не будет иметь значения, удастся ли одному или двоим покинуть мир, чтобы объявить об атаке остальным. Мы заметили одну вещь. В большинстве миров с фантомами было меньше людей, чем ожидалось. Но мы нашли ответ всего через несколько миров после этого. Похоже, фантомы пытались собраться в как можно меньшем количестве миров, чтобы разница во времени не сильно влияла на них, когда они будут готовиться к атаке. Эти миры были до краев наполнены фантомами, которые были до смешного сильны, что означало, что все их сильнейшие люди были собраны в одном месте. Инсектоиды, с другой стороны, казалось, были больше заинтересованы в завоевании миров, а не в их уничтожении, поэтому они были рассредоточены, оставив большинство их миров без какой-либо действительно сильной защиты. В конце концов, очень немногие инсектоиды были способны эволюционировать до такой степени, чтобы приобрести гуманоидную форму, в то время как они представляли бы угрозу для большинства искателей приключений в основном мире. Армии Темписта были бы достаточно сильны, чтобы победить их, но кто будет вторгаться в миры? Их слишком много, даже если мы все разделимся. И даже тогда, если то, что ты сказал об их силе, правда, было бы неразумно разделяться, если появятся изначальные ангелы. Если бы мы все атаковали одновременно, и они появились в одном из наших местоположений, остальным пришлось бы покинуть миры, в которых они сражались, чтобы помочь, что дало бы им время вызвать подкрепление, сказал Леон. Я считаю, что мой народ должен быть достаточно силен, чтобы справиться с мирами фантомов. Сейчас они должны быть достаточно сильны, сказал я. Это все еще оставляет несколько миров, с которыми нужно иметь дело, в зависимости от того, сколько ваших людей должно объединиться, чтобы справиться с каждым из них. Нет, у меня будет достаточно людей. Они могут разделиться достаточно, чтобы справиться с фантомами. Инсектоиды, вот кто будет проблемой. Но пока мы будем разбираться с сильными, остальные не смогут даже покинуть свои миры. Вы действительно собираетесь пожертвовать своими людьми, чтобы справиться с фантомами? Спросила Вильзард. Нет, я доверяю им достаточно, чтобы знать, что они не дадут себя убить. После захвата некоторых важных людей в нескольких мирах я смог получить информацию о мирах, в которых была самая высокая концентрация фантомов, используя некоторые из моих навыков. Таким образом, теперь у нас была необходимая нам информация. И самое главное, у нас было местоположение Филдвея и Михаила. Они спрятались в месте, которое должно было быть недоступно никому, кроме нескольких избранных. Место, которое дало бы им возможность легко путешествовать между мирами. Место зарождения, примыкающее ко всем мирам, но в то же время изолированное от них, дворец небесной звезды. Место, в котором родился Вильданова. Даже Фильдвей с трудом добрался до места, которое он часто посещал до встречи с Михаилом. Теоретически, это должно быть лучшее место для размещения их основных сил, верно? Ну, так уж получилось, что у меня есть кое-что маленькое. Маленький навык под названием Вильданова Пов, переводчик. Что-то он мне не кажется маленьким. И теперь, когда я знал, как его найти, мне казалось, что я смотрю на гигантский маяк, освещающий его местоположение. Сообщив им о том, что я узнал, я спросил их: «Мы знаем все, что нам нужно знать сейчас, но должны ли мы начать? Я могу сообщить людям в лабиринте о ситуации и позволить им начать атаку. Но как только мы начнем, пути назад уже не будет». Без возражений я открыл портал, который показывал великолепный дворец, окруженный космическим пространством и с бесчисленными звездами вдалеке. Пов, переводчик, думаю, подойдет. Тогда давайте начнем. Глава 86. Император нежити. Набасты. Трие лицо. В одном из миров, который фантомы использовали в качестве базы, было несколько фантомов, достаточно сильных, чтобы считаться настоящими повелителями демонов. Они были одними из немногих, кто смог обрести собственную волю, и теперь они были правителями этого мира. Они управляли его армиями до того дня, когда Фильдвей призовет их. Почему мы должны слушать Фильдвея? Он хочет все уничтожить. С нашей силой мы могли бы убедить его позволить нам отделиться и править этим миром как своим собственным, сказал Зуру, фантом, который в настоящее время находился в теле высокого черноволосого мужчины. Не будь идиотом, Зуру, Фильдвей получил в рабство Вилгринд. У нас не будет ни единого шанса против нее. Если мы надавим на него прямо сейчас, мы можем стать такими же, как она. Я не хочу снова стать тем, кто может только выполнять приказы. Я боролся достаточно, чтобы пробудить свою собственную волю, чтобы вернуться назад, сказал Зерим. Еще один человек в комнате, который выглядел как мальчик раннего подросткового возраста. Мне больно видеть, как ведет себя Фильдвей. Я до сих пор помню все то время, которое мне пришлось провести, сражаясь рядом с ним. Но я знаю, что внутри он все еще добр. Я уверен, что когда основной мир будет уничтожен, он придет в себя. Он просто по-своему скорбит, сказала Зейн, пожилая женщина. Но что, если он этого не сделает? Что, если Вильданова никогда не вернется? Сказал Зимаиль, последний из правящих фантомов. В мире, в котором они сейчас находились, прошло 10 лет, и в течение этих 10 лет у них было достаточно времени, чтобы набраться сил и обдумать свое положение. Они боролись с тем фактом, что были лояльны Фильдвею, но они также не соглашались с его действиями. С тех пор, как они обрели собственную волю, они действительно чувствовали себя живыми. Именно благодаря Фильдвею они теперь были живыми, поэтому у них был огромный долг перед ним. По возможности они хотели, чтобы он вернулся к прежней жизни. Но они знали, что теперь уже слишком поздно. Обсуждая, стоит ли продолжать следовать приказам Фильдвея, они были вынуждены сделать выбор в пользу своей лояльности, когда услышали незнакомый голос внутри комнаты. «Мне действительно жаль видеть всех вас, вы потеряли веру в того, за кем следуете. Но я не могу винить вас за ваши действия. Как человек, которому в прошлом бросили вызов, я пришел к вам с даром выбора». Истине показался скелет в одеяниях жреца с эмблемами слизи. Он сам нанес их на свою мантию, чтобы доказать Богу свою преданность. На его руке лежала книга темно-синего цвета с серебристо-голубыми бликами. Удивленный внезапным вторжением, Зуру начал действовать. Он запустил в незваного гостя магическую атаку. Однако в тот момент, когда его магия приблизилась к скелету, книга на его руке ожила, открывшись на определенной странице. После того, как книга засветилась серебристым светом, магическая атака, которая должна была нанести удар, исчезла. «Я окажу тебе любезность и проигнорирую это, Адалман, скелет Император Смерти», сказал тоном, который казался мягким. Фантомы в комнате заняли оборонительную позицию, и один заговорил. «Кто ты, и как ты сюда попал?» Они потратили мгновение на анализ скелета, прежде чем сбросить напряжение, накопившееся в их телах. Для того, кто смог пробраться внутрь незаметно, у него, похоже, хватило сил только на одного из них за раз. Должно быть, он использовал какую-то магию или навык, чтобы телепортироваться внутрь и шпионить за ними. На данный момент их план состоял в том, чтобы схватить его и допросить. «Меня зовут Адалман, и я здесь, чтобы передать послание. Как представители этого мира, вы все должны принять это решение. Мой бог решил дать вам всем шанс. Мое послание заключается в следующем. Фильдвей сошел с ума. Как, я уверен, вы все уже знаете, он планирует уничтожить все миры. Как бывший ангел и фантом, вы, те, кто никогда не контролировал свои действия. Но теперь, когда у вас пробудилась собственная воля, вы несете ответственность за свои поступки. Я даю вам шанс сделать то, что правильно не только для фантомов, выполняющих ваши приказы, но и для мира, в котором вы сейчас живете. Сдавайтесь, если вы решите сражаться, мы вас не пощадим. Фильдвей падет сегодня ночью. У вас есть один шанс сделать правильный выбор. Адалман говорил свои слова с добротой и восторгом. Однако этот восторг не передался тем, кто слушал послание. Пока они обсуждали, что делать с Фильдвеем, им предстояло сделать выбор. Тот, кто передавал сообщение, был примерно одного уровня силы с ними, но это не давало четкого представления о силе Бога, к которому он обращался. Но, несомненно, эти утверждения были возмутительны. Они знали о силе, которой обладал Фильдвей. На его стороне были не только первозданные ангелы, но и настоящий дракон. Поэтому, посмотрев друг на друга, они пришли к молчаливому соглашению. Вскочив на ноги, Зерим покрыл свои руки странной энергией и бросился к скелету. Он долгое время служил Фельдвию и надеялся, что слова Зина были правдой. Он надеялся, что тот просто скорбит и вернется к нормальной жизни, когда все закончится. Но в тот момент, когда он оказался в зоне ближнего боя с Адельманом, он почувствовал большую опасность и в последний момент защитился, прежде чем его отбросило назад. Ударившись о стену, он понял, как сильно болят его руки. Посмотрев вниз, он увидел, что его искалеченные руки заживают быстрыми темпами. А посмотрев вперед, он заметил два новых присутствия. Светловолосый бледнокожий мужчина с мечом, стоящий перед скелетом, и бледная женщина в черном платье. Адельману потребовалось мгновение, чтобы проанализировать выражение лиц других фантомов, прежде чем он мудро кивнул. Он заметил, что они готовились к атаке, но при этом сохраняли осторожность, видя, как одного из них оттеснили назад. «Понятно, значит, вы все выбрали смерть. Воистину жаль, но вы сделали свой выбор. Я могу, по крайней мере, дать вам душевный покой, что те из вас, кто еще не пробудил волю, не будут потеряны в смерти. Мой бог не настолько бессердечен, чтобы убивать тех, кто не знает, что такое жить по-настоящему. Однако их придется временно сдерживать». В своем сердце Адельман активировал одно из умений, дарованных ему повелителем. Билет, повелитель армии нежити. Это был тот же навык, который он использовал, чтобы призвать Винти и его рыцаря Альберта. Теперь он использовал это умение, чтобы призвать легионы нежити, которые он вырастил еще в Джистере. Он привел их в каждый уголок этого мира, чтобы сдержать более слабых фантомов. Благодаря этому умению его нежить никогда не будет уничтожена, пока он жив. Они возвращались к жизни, даже если их тела были полностью разрушены, превращаясь в настоящую армию нежити. Тихие улицы снаружи внезапно наполнились громкими звуками. Всевозможные боевые крики различных типов монстров, сдерживающих армию фантомов. Книга в его руках снова начала перелистывать свои страницы. Это был второй подарок, который ему сделал его повелитель. Высший дар – книга магии Некрономикон. Книга, содержащая все магические знания Римуру и Сиель. Винти, это поле боя тебе не подходит. Может, переместимся в более подходящее место, сказал Адельман бледной девушке рядом с ним, которая молча кивнула головой. Книга на его руке открылась на другой странице, прежде чем все, кто находился в комнате, телепортировались в большое открытое поле. Поле было покрыто барьером, который не позволял им сбежать. Зерим, у которого к этому времени руки вернулись в нормальное состояние, встал в боевую стойку, глядя на рыцаря, который заблокировал его атаку. Остальные фантомы последовали его примеру и сосредоточились на том, кто будет их следующим противником. Все, кроме одного. «Раз уж у тебя есть оружие, я, наверное, должен достать свое», — сказал Зерим Альберту. Из его рук вырвалась темная энергия, которая сконденсировалась вокруг него и образовала копье. «Знаешь, еще не поздно передумать», — Альберт ответил монотонным голосом. Его меч был наготове. «Так и есть. Теперь, когда у него было достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к битве, он покрыл все свое тело аурой. Это позволило ему двигаться с чрезвычайно высокой скоростью. Он бросил копье, которое только что создал, прежде чем исчезнуть. Он появился позади мечника с другим копьем, которое он только что создал, готовый вонзить его в спину, пока тот был занят блокированием первого удара. Однако его встретило неожиданное зрелище. Одним быстрым движением Альберт парировал брошенное копье, затем повернул свое тело и нанес косой удар позади себя. Будучи вынужденным обороняться, Зерим изменил свою атаку на парирование, что дало ему достаточно пространства, чтобы получить некоторую дистанцию. Теперь, когда у него появилось свободное пространство, он начал вскидывать копье. Другой рукой он незаметно переместил первое копье, которым стрелял. Альберт постоянно парировал и уклонялся от ударов, когда начал сокращать расстояние, и как только он подошел достаточно близко, чтобы нанести удар, он остановился, прежде чем убрать свое тело в сторону. Первое копье, которое он заблокировал, полетело обратно, чтобы атаковать его. Копье, не попав в цель, улетело за спину Зерима и начало вращаться. «Это бесполезно, я чувствую твою магию, я сильнее тебя, я не позволю тебе приблизиться ко мне, и у меня больше возможностей. Так как насчет того, чтобы сдаться и облегчить мне задачу, но Альберт не ответил. Позади него появились еще 4 копья, которые начали вращаться перед запуском. Альберт решительно кивнул, прыгнул вперед и продолжил атаку. Действительно, он был слабее по силе, чем его противник, но он знал, что лучше владеет мечом. К тому же у него было еще одно преимущество. Альберт использовал минимальное количество движений, чтобы добраться до Зерима, стараясь сделать это как можно быстрее. Как только он оказался достаточно близко, он приготовил свой меч. Зерим метнул копье, чтобы заставить его отступить, но он не ожидал, что Альберт сразу бросится в атаку, пронзив себя, но сократив расстояние, достаточное для взмаха мечом. Он псих, подумал Зерим и попытался отпрыгнуть назад, но он был недостаточно быстр, чтобы избежать пореза. Спотыкаясь и не владея оружием, Зерим приказал остальным копьям развернуться и ударить рыцаря, уничтожая все жизненно важные части его тела, и даже обезглавили его. Лежа на земле, он тяжело дышал. С этим мечом было что-то не так, его раны не заживали должным образом, более того, они начали разлагаться. И хотя в прошлом он испытал много боли, ни одна из них не могла сравниться с тем, что он чувствовал сейчас. Но когда он поднял голову и увидел его, у него все сжалось. Он стоял так, словно его только что не убили, это последнее, что он видел, так как меч опустился ему на голову. В конце концов, пока Адельман был на поле, Альберт был бессмертным. Зиин ударила изо всех сил только для того, чтобы ударить по тому, что казалось неподвижной стеной в форме черепа дракона. Внешность может быть обманчива, в конце концов, бледнокожая девушка когда-то была костяным драконом, и ее стиль боя это подтверждает. Держа в руках огромную косу, она дико размахивала своим оружием. Было ясно, что это не ее основное оружие, и Зиин чуть не лишилась жизни, усвоив этот урок. В начале поединка она увидела беспорядочную манеру боя и прыгнула, чтобы парировать противника. Она даже схватила косу руками и почти отобрала ее у противника. Но в тот момент, когда она уже собиралась выхватить ее, ее встретил огромный череп дракона, появившийся из ниоткуда. Она чуть не была укушена им и избежала этого, только остановив его пасть косой, которая все еще была у нее в руке, и отпрыгнув назад. Тихая и бледная девушка Винти, которая не проявляла никаких эмоций с начала боя, вдруг нахмурилась. «Это мое, это был подарок, ты не можешь его взять». С этого момента Зиин стала уворачиваться, не имея возможности нанести ответный удар. Гигантские костяные ребра появлялись из земли, пытаясь проткнуть ее, пока Винти размахивала косой. Крылья, сделанные из костей, появлялись из спины Винти и атаковали ее, пока она была занята блокированием другой атаки. Если бы не ее ловкость, Зиин, скорее всего, уже была бы мертва. По силе она была самой слабой из предводителей фантомов в этом мире. И хотя она выглядела как старуха, на самом деле была довольно ловкой. В настоящее время ее чувства были на пределе. Только после того, как она заметила закономерность, она смогла наконец нанести удар. Несколькими быстрыми ударами ей удалось обезоружить девушку и забрать косу себе, бросив ее как можно дальше. Если бы она смогла избавиться от этого и сосредоточиться только на ударах по костям, то смогла бы продолжать наносить больше ударов. Но она не понимала, насколько плохой идеей было отобрать у девушки ее любимую вещь. Зиин внезапно замерла, почувствовав, как ее охватила волна страха. От Винти исходила такая аура смерти, какой не было ни у кого. И не успела она опомниться, как молодая девушка изменила свой облик. Из ее тела начали появляться кости, пока она не стала похожа на сочетание костяного дракона и девушки. Она опустилась на четвереньки и стала двигаться с еще большей скоростью, чем прежде, нанося безостановочные удары когтями. Не имея возможности ни блокировать, ни уклониться, Зиин постоянно отступала, не имея возможности сопротивляться. «О, ты собираешься сдаться? Мудрый выбор», — Адельман спросил того, кто не подготовился к битве. «Фильдвей зашел слишком далеко. Если ты действительно думаешь, что твой бог может остановить его, тогда стоит дать ему шанс. Зимаиль, о чем ты говоришь?» Зуру повернулся к своему другу с сердитым выражением лица, но все еще сохраняя бдительность. Ты сам сказал, что хочешь сразиться с Фильдвием. Это наш шанс. Сами по себе мы недостаточно сильны. Я не могу принять это. Они хотят убить Фильдвия. Разве ты тоже этого не хотел? Нет. Я просто хотел убедить его позволить нам править этой планетой и не заставлять нас уничтожать ее. Даже если бы нам пришлось применить силу, мы не можем убить его. Неужели ты забыл все, что он сделал для нас? Я нет, но он перешел черту. Он разрушает то, над чем Вилданова так усердно работал. Возможно, мы больше не ангелы, но мы все еще служим Вилданове в первую очередь, а Фильдвию во вторую. Черт возьми, Зимаиль, мы поговорим об этом позже. Сначала я разберусь с этим скелетом. Наконец, Зуру повернулся лицом к Адальману. Ты ведь пользуешься магией, не так ли? Позволь мне показать тебе, на что похожа настоящая магия. Зуру попытался произнести заклинание, но оно разлетелось у него в руках. Я прошу прощения, но мой бог владеет всеми знаниями о магии, и как его ученик, он поделился со мной своими знаниями. Твоя магия здесь бесполезна. Зуру попытался что-то сделать, но его телепортировали между Адальманом и Зимаилем. Он оказался в ловушке внутри сильного барьера, который он не знал, как расшифровать. Ты упустил свой шанс. Пусть ты покоишься с миром. Зажатый внутри барьера и неспособный двигаться, он поднял голову и увидел десятки магических кругов, сложенных один на другой, направленных прямо на него. С магией он был хорошо знаком. Дезинтеграция. Это были последние слова, которые он произнес, прежде чем святая магия окутала его, превратив в кучку пыли. Адельман тщательно выбирал, кого куда телепортировать, отдавая лучшего противника своим подчиненным. И поскольку он заметил, что этот будет использовать магию, он взял его себе. С некрономиконом в руках он был способен творить магию, как никто другой. А с его опытом в святой магии, использовать дезинтеграцию для него было так же просто, как ходить. Когда его враг был повержен, он направился к тому, кто сдался. Вскоре к нему присоединилась Винти, покрытая кровью, и Альберт с несколькими дырами в доспехах. Тем самым он выполнил свою миссию. Глава 87. Король Линсектаров. Набасты. Я хочу всех спасти. Это был выбор, который она сделала для себя. И именно благодаря своему решению она наконец пробудила яйцо героя. Ее пробуждение не сопровождалось появлением нового навыка, вместо этого оно сопровождалось комбинацией тех, которыми она уже владела. Благодаря своим математическим способностям она могла предсказывать будущее. Анализируя ситуацию и движение врагов, она могла составить четкое представление о том, что они будут делать дальше. А благодаря навыку узурпатора она могла перенять навыки и искусство выбранной ею цели. После ее пробуждения в качестве героя эти два умения объединились и превратились в одно. Урдурлаки, владыка украденных судеб. Умение, которое позволяло ей изменять и забирать судьбы окружающих ее людей. Умение, которое позволяло ей видеть будущее окружающих ее людей. Хотя чем сильнее был ее противник, тем сложнее было изменить и увидеть его будущее. Кланг, бум. Ей почти удалось использовать свой новый навык, чтобы украсть судьбу того, кто стоял перед ней. То, что привело бы к почти мгновенной смерти. Но она опоздала всего на мгновение. Все ли жуки такие сильные? Она не могла не спросить того, кто стоял перед ней. Я сын короля. Если бы я проявил слабость, то не заслужил бы ничего, кроме смерти. Отец сейчас занят моим бесполезным братом, поэтому я буду разбираться с тобой. Хината приготовила свой меч, когда ее глаза начали светиться, заглядывая в судьбу и будущее ее противника. Король Линсектаров хотел посмотреть, что будет, если у него появятся дети, какими они вырастут и насколько сильными будут. Но была одна вещь, которую он ценил превыше всего, его собственная сила. Это стало проблемой, когда дело дошло до рождения детей, поскольку, будучи монстрами, оба родителя теряли часть своей магии и силы, когда создавали ребенка. Но Зиланус смог разработать план, чтобы сохранить свою силу в целости и сохранности. Первым делом он выбрал самую сильную женщину Инсектара среди всего своего королевства и спарился с ней. Но вместо того, чтобы отдать часть себя ребенку, он каким-то образом умудрился переложить все бремя на мать. И вот, когда дети начали развиваться, мать стала стремительно терять силы, а ее собственное тело начало разлагаться. Она хотела только одного – убить детей внутри себя, чтобы сохранить часть своей силы. Но за ней следили и дали предупреждение. Если она не сможет родить детей, король сделает так, что она будет желать смерти до тех пор, пока жива, а будучи под наблюдением и ослабленной, она даже не могла лишить себя жизни. Как будто для матери это было недостаточно плохо, она была проклята близнецами. Ей пришлось кормить своими силами и колдовать над двумя детьми вместо одного. Но она также придумала способ кормить только одного из них. Она морила голодом одного из детей внутри себя и кормила только одного. Поскольку это был единственный способ для нее родить ребенка и иметь шанс сохранить свою жизнь. Таким образом, пока один ребенок рос, другой оставался в состоянии застоя. Но даже тогда ее усилий оказалось недостаточно. Первым на свет появился маленький жук, у которого почти не было следов магии и силы. Когда дело дошло до инсектаров, он был крайне неразвит, и его тело было на грани отказа. Тем не менее, он продолжал цепляться за жизнь. А когда появился второй ребенок, он также забрал с собой последние маглементы матери, убив ее в процессе. Теперь у двух детей было время, чтобы вырасти, пока король был в отъезде. Первый ребенок оставался на грани смерти, а второй начал набирать силу. В это время они узнали о своем отце, о том, как умерла их мать, обо всем, что их отец сделал с окружающим миром. Они узнали, что у их отца была одна цель, и этой целью было завоевание. Все, что вставало на его пути, уничтожалось, а все, что он считал бесполезным, отбрасывалось. Он построил свое царство так, что единственное, что имело значение, это сила, и он стал королем, используя свою силу, чтобы силой захватить власть над инсектарами. Наконец настал день, когда вернулся их отец, и как только он взглянул на первого ребенка, он сказал ему свои первые и последние слова: «Бесполезный». Ребенок был поставлен на колени под давлением короля, и после того, как король взмахнул рукой, ребенок исчез. Он был брошен в портал, который король использовал, чтобы избавиться от бесполезных вещей. Портал, который он сделал без всяких раздумий, должен был вести куда-то в центр космоса. Но по воле случая он привел в кардинальный мир. Несколько часов назад: «Старший брат, ты в порядке?» — спросила Силк, показывая грустное выражение лица. Кажется, она заметила, что ее старший брат погрузился в размышления, что он делал редко. «Я в порядке, я просто думал о прошлом. Мы должны выполнить задание», — Зигион ответил, как всегда, стоически. «Отлично, легионы жуков, и к тому же света. Давайте надерем задницу некоторым насекомым». Силк прыгал от возбуждения, готовясь пройти через ворота. Их работа была чрезвычайно важна, ведь именно их команде предстояло сразиться с сильнейшей армией инсектаров, а противостоять им будет предводитель всех инсектаров Зиланус. И хотя большая часть рыцарей, идущих с ними, была не так сильна, те, кто их возглавлял, должны были быть достаточно сильными, чтобы справиться с парой более сильных противников. В конце концов, святых рыцарей Светлого возглавляли 10 великих святых, а также новый герой, Пхината. «Не слишком ли ты беззаботна?» — Пхината спросила серебряноволосую девушку. «А, о чем беспокоиться? На нашей стороне большой брат Зигион. Я много слышала о мире, в который мы отправляемся, но мы должны быть достаточно сильны, чтобы захватить его силой, если понадобится». Силк сказала это с гордостью, и ее братья и сестры вокруг нее кивнули, соглашаясь с ней. Пхината сузила глаза, активируя свой конечный навык, пытаясь прочесть их судьбы. Но над ними она могла видеть только то, что выглядело как беспорядочное искаженное изображение. Исключением был только Зигион, от которого она вообще ничего не видела. Это показывало, насколько они сильны. Она обнаружила, что чем сильнее становилось существо, тем меньше судьба контролировала его. И то, что она могла видеть от них, становилось все более и более мутным, что указывало на то, что ее навык становилось труднее использовать. А если у цели не было судьбы выше, это означало, что она до смешного сильна. Даже в этом зале, где собрались сильнейшие силы мира, лишь у немногих не было судьбы выше их. Ремуру, Диабло, Гай, Вильзард, Вильдора, Зигион, Дагрюэль и Милим. У остальных судьбы были в разной степени ясности. «Я вижу». Пхината ничего не сказала, глядя на ворота впереди. Они должны были привести их на одну из самых опасных планет, на главную планету инсектаров. И теперь, когда настала их очередь, она почувствовала, как в ее сердце разгорается волнение. Это будет ее первое испытание в качестве героя. В отличие от бесплодной пустоши, которую некоторые из них ожидали увидеть, их встретил прекрасный пейзаж, окруженный различной растительностью и полями травы. Он выглядел как место, взятая прямо из рая. Однако вокруг была тяжелая аура. Это было следствием того, что весь мир, сколько себя помнит, омывался магией хаотичного дракона. Издалека они увидели хорошо развитый город с множеством зданий, а в центре него – гигантский дворец. Они не успели осмотреться, как на них обрушилась гигантская аура. Казалось, что на них смотрит хищник. Оглянувшись на своих рыцарей, она не могла не запаниковать, когда увидела, что судьбы и будущее ее рыцарей показывают признаки скорой смерти. Но прежде чем она успела нажать кнопку экстренной помощи и отправить их обратно в лабиринт, фокус ауры изменился. Она нацелилась на одного единственного из них, Зигеона. Но он не дрогнул, он твердо стоял на своем месте, пока давление не исчезло так же внезапно, как и появилось. Это место сильно изменилось, пробормотал Зигеон. Зиланус, король линсектаров, знает, что мы здесь. Меня только что пригласили во дворец, он продолжил. После минутного молчания Зигеон снова заговорил, обращаясь к рыцарям, стоящим за Хинатой. Возвращайтесь в Темпест, вы все умрете, если останетесь здесь. Только Хината и мои братья и сестры должны остаться. Один из десяти великих святых собирался что-то сказать, но Хината смерила его взглядом. Слушайте, что он говорит, это прямой приказ. И так же внезапно, как они прибыли, большая часть армии исчезла. Осталась лишь небольшая группа, которая начала идти к городу. Поездка в город была жутко спокойной. И даже когда они вошли в город, все жители, которые были инсектарами на разных стадиях эволюции, просто уставились на них. Все люди вокруг них просто стояли в стороне, давая им пространство, но при этом не сводили с них глаз. Но они проложили прямой путь к дворцу. Как только они достигли дворца, их встретила бледно-белая женщина с чертами лица, похожими на комариные. И несмотря на ее мягкий вид, от нее исходила аура чистой силы. «Король Зиланус ожидает вас». Проводить их по дворцу было довольно интересно. Все это выглядело немного странно. Казалось, что дворец был построен кем-то, кто не понимал, что значит слишком много. Слишком экстравагантная отделка каждого угла каждой комнаты только придавала всему этому странный вид. Казалось, что его строили люди, которые только видели фотографии дворцов, но никогда не были внутри или не смотрели на планы помещений. Казалось, комариная женщина заметила их взгляды, оглядывающие замок, и гордо улыбнулась. Королю понравились дворцы в некоторых из завоеванных нами миров, и он приказал построить один из них на нашей родной планете. Проходя гигантскую комнату за гигантской комнатой, они в конце концов достигли коридора со множеством охранников, стоящих перед воротами. Только жук-инсектарий последует внутрь. Остальные пока недостойны находиться в его присутствии. У всех вас будет шанс проявить себя в будущем. Зигеон оглянулся на тех, кто стоял позади него, прежде чем кивнуть и заговорить. Вы уже знаете наши приказы. Общаться с королем и просить его сдаться. А если все пойдет не так, убить его. Как только король падет, остальные последуют за ним. Общество, основанное на силе, которое он построил, станет тем, что сделает захват власти таким легким. Им нужно было только победить его и показать, что они сильнее. Когда Зигеон и женщина уже собирались войти в двери, из комнаты вышел человек. Это был жук-инсектарий, который на мгновение застыл, увидев Зигеона. Он посмотрел на него и, не говоря ни слова, удалился с дороги. Как только Зигеон вошел в тронный зал, женщина закрыла дверь. В комнате остались только два жука-инсектара. Я не буду лгать, я впечатлен, но я должен был знать, что любой мой ребенок вырастет сильным. Глядя на Зигеона, король инсектаров заговорил безразличным тоном. Даже та женщина, которая пыталась сорвать мой эксперимент, закончилась тем, что я получил двух сильных слуг. Он не только возвращается, но и возвращается с подарками. Может, мне стоит попробовать завести еще детей. Как и Зигеон, он тоже был жуком-инсектоидом. Достигнув пика силы, он стал полностью духовным существом, получив иммунитет почти ко всем формам физического повреждения. Это была последняя эволюция инсектаров. Форма, в которой они считались одними из самых сильных. Его тело покрывал панцирь жука, но под панцирем он выглядел так, словно был создан из энергии, так как сквозь него пробивался тусклый свет. Не так уж и поздно. Почти вовремя, чтобы завоевать мир кардинала. Но вы, должно быть, забыли свои манеры после столь долгого отсутствия. Вы должны знать, что перед королем нужно преклонять колени. Зиланус, я здесь, чтобы передать сообщение, сказал Зигеон, твердо стоя на своем месте. В его голосе не было ни следа страха или эмоций. О, ответил король с весельем. «Это мое послание к тебе от моего отца. Фельдвий умрет сегодня ночью, сдавайся, или ты последуешь его примеру». Короткое, но точное послание. Зигион говорил с Римуру о Зелануси и уже знал, что тот не согласится сдаться. Поэтому не было смысла пытаться убедить его длинной и запутанной речью. «Забавно, но я не помню, чтобы говорил тебе что-то подобное», — сказал Зеланус, вставая со своего трона и спускаясь по ступеням, ведущим к нему. «Должен ли я думать, что ты хочешь поступить так же, как он? Возможно, я ошибся. Этот все еще неудачный. Видимо, придется обойтись другим. Я не хочу иметь дело с идиотом-самоубийцей», — Зеланус произнес эти слова, когда маглементы вокруг него начали повышаться. Глава 88. Королевские гвардейцы. Набасты. За пределами тронного зала все спокойно ждали, пока Зигион закончит свой разговор с Зеланусом. И вдруг несколько стражников вздрогнули и посмотрели на комароподобную женщину и принца их королевства. Они внезапно изменили свои позы, встав в боевую стойку. Они только что получили приказ схватить нарушителей. Он хотел использовать некоторых из них для своего нового проекта, а остальных, чтобы преподать урок Зигиону. Он хотел пытать, а затем убить его друзей на глазах у Зигиона. Этот поступок застал их врасплох, поскольку обычно их король не беспокоился о подобных вещах и просто убивал тех, кто ему досаждал. То, что чужак сказал их королю, должно быть, очень его раздражало. Как самый высокопоставленный член в комнате, помимо принца, комароподобная женщина назначила охранникам, стоящим за ней, цели, на которых они должны были сосредоточиться. Изначально она планировала сама заняться человеческой женщиной, когда принц заговорил: «Я возьму человека». С тех пор, как я вышел из тронного зала, я чувствую, что она пытается что-то сделать со мной. Что бы это ни было, мне это не нравится. Теперь, когда отец дал нам разрешение, я разберусь с ней. Напряжение в комнате начало нарастать, поскольку обе стороны готовились к предстоящей битве, когда самый молодой инсектоид в комнате заговорил радостным тоном. Похоже, их положение ее нисколько не волновало.